Грузный блондин лежит на кушетке в купальном халате. Виднеется его розовое голое тело, он улыбается. Итак, сегодня вечером он принимает у себя этих господ, вожаков партии. Впрочем, какие они господа? Однако они не пролетарии, как их иногда называет Ильза. Это просто кучка авантюристов, голодранцев. Ланскнехты, которых нанимают он и другие предприниматели, чтобы выпустить против обнаглевших рабочих и крестьян. Но держать эту частную армию тоже рискованно. Как отделаться от этих бандитов после того, как воля рабочих будет сломлена? Ну ладно, мы прошли сквозь огонь и воду, уж как-нибудь справимся. Многие из его друзей моют руки после встречи с нацистскими бонзами. Он, Фриц Кадрейт, в известном смысле даже любит этого Гитлера, этого талантливого циркача, смешного и напыщенного клоуна. И к Оскару Лаутензаку Кадрейт относится неплохо. В Лаутензаке сочетание необычного и жутковатого дара с большой дозой комедианства и наглого шарлатанства. Он явление не безинтересное. У нацистов оказался верный нюх, когда они привлекли на свою сторону этого субъекта. Они, безусловно, с успехом могут его использовать. Даже на Ильзу, а уж ее, кажется, ничем не проймешь, он произвел впечатление, пожалуй, более сильное, чем следует. Улыбка Фрица Кадрейта становится насмешливой. Он славет умным дельцом, расчетливым, опытным организатором. Но все это неверно. Будь он таким, он бы никогда не связался с преступной авантюристской политикой нацистов. Настоящий делец никогда бы не женился на Ильзе, на маленькой, нищей, пылкой и опасной Ильзе фон Энгельке. Доктор Кадрейт блаженно вздохнул, поднялся, начал одеваться. Подошел к зеркалу, а он ничего во фраке. Потом направился к Ильзе. Она уже оделась, платье на ней было черное с голубым. «Ты выглядишь замечательно», — сказал он, — «и очень оживлена. Видно, ты заранее предвкушаешь удовольствие от встречи с господами-варварами». «Я уверена, что будет много забавного», — ответила Ильза. «По крайней мере, что-то новое. Как ты думаешь, удобно будет попросить нашего пророка выступить после ужина?» Муж посмотрел на нее испытующе своим умным, слегка затуманенным взглядом. «Этот Лаутензак, видно, тебя очень занимает», — улыбнулся он. «Но ведь и на тебя он произвел впечатление», — отозвалась она тоже с улыбкой. «Сознайся». «Да», — усмехнулся Фриц Кадрейт. «В нем что-то есть, но не бог весть что». «Не прикидывайся большим рационалистом, чем ты есть на самом деле», — возразила она. «Не будь этого вечера у баронессы, ты бы, наверное, еще не так скоро поладил с нацистами. Скажи по совести, разве тот вечер не ускорил твоего решения? Хоть немного?» «Если кто и ускорил мое решение», — галантно возразил он, — «то только ты. Этот тип со всей своей телепатией правильно понял, что главное — ты». Кадрейт усмехнулся при этом столь загадочно, что даже Ильза не могла понять, серьезно он говорит или иронически. Они вышли в зал, так как первые гости уже прибыли. Гитлер сообщил, что сможет приехать несколько позже, и просил садиться за стол без него. Оскар Лаутензак явился рано и чувствовал себя бодро и уверенно. Его волновала возможность опять встретиться с фюрером, притом в столь тесном кругу. Особенное удовлетворение он испытывал от того, что был обязан этим только себе, а не Гансюргу. Оскар подготовился к этой встрече с Гитлером. Он потребовал не только от Гансюрга, но и от презренного Петермана, чтобы они ознакомили его во всех подробностях с теперешней политической ситуацией. Неужто ему так чертовски не повезет, что он при такой подготовке не сможет вчувствоваться в фюрера? Вначале он, правда, был немного разочарован. Ильза Кадрейт была сегодня еще прелестнее, чем в первый раз. Она всем нравилась, особенно графу Цинсдорфу, и это еще больше подстегнуло Оскара. Но она только мимоходом рассеянно улыбнулась ему и за ужином села на другом конце стола. Наконец появился фюрер. Однако вечер от этого ничего не выиграл. Гитлер выглядел утомленным, озабоченным, рассеянным. Приближались выборы рейхспрезидента. На днях будет выдвинута его кандидатура. Надо принимать важные решения. Долго хранил он многозначительное молчание. Затем вдруг произнес речь, и довольно длинную. Говорил о выборах и о парламентаризме. Пришел в азарт, распинался перед этой кучкой людей, словно на массовом митинге. Но это был не митинг, и риторика Гитлера, несмотря на то, что все присутствующие смотрели ему в рот, скорее отталкивала, чем зажигала. Он это, видимо, почувствовал, и так же внезапно, как начал говорить, умолк, снова погрузился в размышления. Оскар так долго ждал встречи с фюрером, а когда, наконец, ее добился, Гитлер казался недоступным. Однако отпугнуть Оскара было трудно. Он сосредоточился, молил, заклинал про себя этого столь почитаемого им человека обратить на него внимание. И, о чудо, Гитлер поднял голову и взглянул на Оскара, как бы подзывая его к себе. Оскар поднялся, подошел. Еще раз быстро повторил про себя все услышанное от Гансьорга и Петермана, а именно, что Гитлер, предвидя неизбежное поражение, очень неохотно согласился выдвинуть свою кандидатуру против кандидатуры старика Гинденбурга и сделал это только потому, что того требовал престиж партии. Фюрер сразу начал жаловаться. «Нам приходится нелегко, дорогой Лаутензак», — сказал он. «Путь, которым идет партия, — тернистый путь». Остальные гости умолкли, почтительно внимали они беседе фюрера с ясновидящим. Оскар тщательно взвесил свои слова, прежде чем ответить. Наконец, сдержанно сказал: «Если человек так глубоко предан идее обороноспособности, как вы, ему трудно пойти на то, чтобы состязаться с престарелым фельдмаршалом, у которого все же есть военные заслуги». «Да, вы удивительно ясно выразили мою внутреннюю раздвоенность, дорогой Лаутензак», — ответил фюрер. Оскар попытался его почтительно ободрить. «Президент уже старик, а вам, мой фюрер, всего 42 года. Не может быть сомнений в том, кто победит в этом состязании». «Да», — согласился Гитлер, заметно оживившись, — «я тоже так считаю, и моя надежда очень обоснованна. Просчет невозможен». Они посмотрели друг другу в глаза и почувствовали, как внутренне близки друг другу здесь, среди этих светских людей. Сын секретаря муниципального совета и сын податного инспектора. Они добились признания. Эти сильные мира сего не только принимают их, они почтительно окружили их и следят за каждым их словом. «Вы совершенно правильно поняли меня, дорогой Лаутензак», продолжал через некоторое время фюрер. «Вы поняли, что если я под давлением обстоятельств вынужден бороться с престарелым фельдмаршалом, то лишь скрипя сердце». «Эту душевную муку», — принялся утешать фюрера Оскар, — «переживали все великие немцы с самого начала нашей истории. Еще в школе мы с сердечным волнением читали прекрасные старинные немецкие стихи о Гильдебранде и Гадубранде». Примечание. Стихи о Гильдебранде и Гадубранде. Древнейший из дошедших до нас памятников героической поэзии германцев. IX век. Отец и сын вынуждены сражаться друг против друга. Одна и та же кровь течет в их жилах, один и тот же героический дух живет в их сердцах. Но они вынуждены сражаться окровавленными мечами не на жизнь, а на смерть. Неясно, почему так должно быть. Их схватка как будто лишена смысла, но этого требует рок. «Да, да», — задумчиво кивал фюрер, и ему уже слышался полет валькирий. «Этого требует рок. Тут трезвый и бесплодный разум должен умолкнуть. Ему не видны сокровенные причины», — продолжал Гитлер веско, уже начиная увлекаться. «Но у нас они в крови, дорогой Лаутензак». Оскар, ободренный тем, что его слова нашли отклик, пояснил: «Да, тот, кто предназначен для власти, вынужден многое претерпеть». «Вы изобразили мою внутреннюю борьбу в словах которым придали поэтическую чеканность», — сказал Гитлер. Разговор с ясновидящим, видимо, расшевелил фюрера. В течение тех 20 минут, какие он еще мог пробыть у кадерейтов, он бодро заговаривал то с одним, то с другим гостем, несколько раз смеялся тем особым беззвучным театральным смехом, которому его обучил актер Карл Бишоф. Прощаясь, Гитлер заявил доктору Кадерейту: «Это был приятный вечер. Благодарю вас, доктор Кадерейт». Тот ответил: «Я рад, господин Гитлер, что вам у меня в доме понравилось». «Зиг Хайль», — сказал фюрер. «Хайль, господин Гитлер», — ответил доктор Кадерейт. Престиж Оскара в глазах общества возрос, ведь он сумел поднять настроение фюрера. Но фрау Кадерейт упрямо продолжала обращаться с Оскаром, как с клоуном. «Вот видите», — насмешливо заявила она, — «вам удалось развеселить даже фюрера». Однако Оскар не утратил своего хладнокровия. Спокойно, почти нагло, посмотрел он в ее задорное лицо, окинул взглядом с головы до ног всю ее изящную фигуру. Он был уверен и в себе, и в ней. Пауль Крамер работал. Он диктовал КТ своим низким приятным голосом. Он оттачивал фразы, расхаживая взад и вперед по комнате. То говорил с расстановкой, то увлекался, жестикулировал. Иногда он спешил, и тогда в голосе его появлялись высокие ноты, и он слегка шепелявил. С КТ он совершенно не считался. Сбившись, исправлял себя и нетерпеливо качал головой, когда она хотела переспросить. Пауль работал над статьей о возрождении магии. «Господствующие классы, — пояснял он, — заинтересованы в том, чтобы стимулировать ее развитие. Народные массы уже начали понимать, как просто было бы устранить основное зло. Надо только воплотить в жизнь некоторые логические выводы. Насаждение магии и мистики — самый легкий способ удержать массы от нежелательных размышлений. Ведь надеяться и мечтать — это легче, чем думать, и усилий для этого требуется меньше, и рождается какое-то опьянение, успокоенность. Последовательное применение в нашей жизни выводов разума требует воли и мужества. Но человек по своей лени предпочитает прибегнуть к представлению о Боге или чудотворце, который в самую тяжелую минуту непременно поможет. Ведь гораздо труднее собрать все свои силы и постараться трезво обдумать, как самому избавиться от беды. Поэтому-то в сегодняшней Германии все мутное, туманное имеет такую притягательную силу. Поэтому Гитлеру и его клике легче завоевать массы, чем Марксу и Фрейду. КТ писала с неохотой. Она ценила ясный, острый ум брата. Но к чему ведет все его теоретизирование? Никогда он не предложит ничего практического. Все это бесплодные умствования. «Интересно, какую ты состроила физиономию?» — вдруг сказал Пауль. «У тебя что, живот болит, что ли, от того, что я тебе диктую?» Она и не знала, что ее чувства так явственно отражаются на ее лице. Рассеянно она смотрела куда-то в сторону, не ощущая за собой никакой вины, скорее удивление и неприязнь. Он прервал работу, да и время было уже позднее. «Я, пожалуй, не пойду в социологическое общество», — решил Пауль. «А что, КТ, если бы мы с тобой отправились куда-нибудь?» — предложил он. «В кино или в ресторан?» «Я условилась встретиться с Оскаром Лаутензаком», — ответила КТ. Она слегка покраснела, тон был упрямый. На худощавом, подвижном лице Пауля отразились досада и растерянность. Ему приходится быть свидетелем того, как она, очертя голову, бросается в любовную историю с этим паяцем. Пауль пытался удержать ее от этого сумасшествия, излечить от этой причуды. Но все доводы разума оказались бессильными перед ее безумием, а критические и иронические замечания заставили ее еще безрассуднее отдаться своей страсти. Пауль понимал, что если он сейчас начнет бронить Лаутензака, она будет его защищать, со всем присущим ей неукротимым упрямством. Он испытывал к сестре глубокое и беспомощное сострадание, и, тщательно выколачивая трубку, понапрасну искал во всех закоулках своего ума такие слова, которые могли бы предостеречь ее, не раня. Ничего не нашел и промолчал. КТ догадалась о том, что происходит в душе Пауля. Как бы охотно она открыла ему свое сердце, ибо ее любовь к Оскару, да, любовь, была счастьем, которому примешивалось так много горечи, и она мучительно жаждала поведать кому-нибудь о своем смятении. Пауль — ее брат, ее лучший друг, но когда дело касается смутного соблазна, который несет в себе Оскар, Пауль не находит ничего, кроме неуместных злобных шуток или, в лучшем случае, резкой критики. Ей нужен не анализ, ей нужны поддержка, утешение. «Я тогда, пожалуй, все-таки отправлюсь в социологическое общество», наконец бросает Пауль как бы мимоходом. Однако в его тоне чувствуется натянутость. Он выходит переодеться. Оставшись одна, КТ говорит себе, что она несправедлива к Паулю, не ценит его заботы о ней. Оскар нисколько не старался проникнуть во все эти противоречия ее души. Все, что он говорил о психологии, было просто болтовней. Но он, ничего не обдумывая, с уверенностью лунатика, безошибочно умел попадать в тон ее настроению. Он не хвастал ни своими успехами, ни той роскошью, какой окружил себя. Он не предлагал ей денег, хотя ему, видимо, хотелось. Он дарил ей то, что она могла принять не краснее. Исследования по истории музыки, партитуры. Просил сделать для него то перевод с английского, то другую работу, хотя едва ли все это было нужно ему. Пока Оскар говорил, пока он был с ней, ей казалось, что от него исходит особая жизненная сила. Вновь и вновь потрясал он ее своей способностью, словно по волшебству, из ничего извлекать нечто. Но когда она потом обдумывала то, что он говорил, все как бы растекалось между пальцами, и она понимала, что это вздор. За громкими словами Оскара была пустота. Оскар чувствовал, когда КТ принадлежит ему. Нетрудно было бы склонить ее и к тому, чтобы она спала с ним. Но этого ему было недостаточно. Он хотел, чтобы она принадлежала ему не на несколько минут, не на полчаса, но совсем. Чтобы она верила в него. И Оскар выжидал. Он остерегался испортить дело торопливостью. Однажды он решил, что час настал. «Послушайте, КТ», — начал он, — «так дальше продолжаться не может. Я должен поговорить с вами откровенно. Вы бьетесь, как рыба об лед. Ваше бюро машинописи влачит жалкое существование. Почему бы вам не работать только для меня?» Она давно предчувствовала, что он обратится к ней с таким предложением. Она и хотела этого, и не хотела. Сквозь тонкую кожу ее лица проступил румянец. Три резкие складки обозначились над переносицей. «Мне не нужно подаяние», — ответила она своим чистым голосом. «Это нелепые мещанские предрассудки», — заявил он с непривычной резкостью. «Этим вы не отговоритесь. Вы слишком хороши, чтобы тратить свои силы на господина Мюллера или господина Шульца и за 80 или 100 марок переписывать их деловую корреспонденцию. Работайте для меня». «У вас есть ваш Петерман», — возразила КТ. «На что он мне?» — со злой усмешкой ответил Оскар. «Мне нужны вы, и вам это отлично известно. Одним своим присутствием вы уже помогаете мне, вдохновляете меня. Пожалуйста, не притворяйтесь, будто это для вас новость. С первого же дня я решил, что вы должны работать только для меня. Мое предложение не подаяние, даже не будь у меня денег. Я все равно попросил бы вас бросить всякую другую работу, отказаться от нее и отдавать свое время только мне. Ну что ж, тогда вам пришлось бы поголодать». «Я не могу бросить работу Пауля», — решительно сказала КТ. С трепетом ждала она, что ответит ей Оскар. Будь на месте Оскара Пауль, он бы ограничился трезвым и насмешливым замечанием. Оскар, вероятно, просто запретит ей работать для Пауля. Но она не подчинится его запрещению. Однако Оскар не сделал ни того, ни другого. Он сказал только: «Что ж, продолжайте работать для своего сводного брата Пауля». И улыбнулся медленной, дерзкой, жестокой, надменной, презрительной улыбкой. Этой улыбкой он как бы разрезал на части Пауля Крамера. Он уничтожил его этой улыбкой гораздо более бесповоротно, чем мог бы сделать яростью, издевкой или продуманнейшей критикой. Потом протянул к ней свои белые, мясистые, холодные, грубые руки. Его кольцо, новое с большим камнем, врезалось ей в тело и причинило боль. Со страхом, отвращением, страданием и блаженством отдалась она его объятию. В нем он раздавил все возражения ее премудрого брата Пауля.